думал, обойдется. Мне уже приходилось бывать в пустыне. Какая неосторожность с вашей стороны! — воскликнул человек в фуражке, и лицо его при этом расплылось в улыбке. — Прямо-таки роковая! И выкрикнул. — Оруженосец! Ящик! Кертису стало не по себе. — Какой ящик? И почему этот военный к разным подчиненным обращается одинаково? Очередной повернулся и затрусил к вертолету. Через минуту появился снова, неся в руках небольшой металлический ящик, из стенки которого свисало подобие рукава. Похоже на знакомое устройство для перезарядки пленки. «Скинуть пиджак», — приказал военный. Окончательно смешавшись, Кертис послушно снял пиджак. Рядовой с ящиком шагнул к нему. «Я не...» — начал было Кертис. «Закатать рукав», — жестко сказал человек в фуражке. И снова Кертис подчинился. Теперь покорно ждал с закатанным рукавом. «Послушайте», — снова рискнул он, — «если я что нарушил...» «Молчать», — сказал человек. «Руку, пожалуйста, суньте в рукав». Это «пожалуйста» настолько дико прозвучало во всей ситуации, что на какой-то момент приглушило страх фотокорреспондента. Рядовой с ящиком шагнул еще ближе, развернув ящик рукавом к Кертису. Тот потянулся рукой, думая при этом, что он, видно, непонятным образом попал на территорию ядерного полигона Неллис и что его подвергают дозиметрическому досмотру. И все же трудно представить, что можно настолько сбиться с пути, забрести так далеко. По его представлениям, Неллис в 75, а то и в 100 милях севернее. Сунув руку в рукав, фотокорреспондент услыхал не механический и не электронный звук, как ожидал, знакомое шипение, и тотчас боль резко обожгла руку. Гремучка. Жало трех крупных змей вонзились ему в ладонь и выше запястья. Кертис вскрикнул, попятился, вырвал руку из ящика, из рукава, прижав ее к груди, левой рукой упал на колени, но смертоносный яд уже начал действовать. Кисть руки и предплечья раздувались на глазах. Он застонал. Боль становилась невыносимой. Игнорируя его мучения, человек в фуражке наставлял молодого солдата со смертоносным ящиком. «Дождитесь, когда отключится. Потом в вертолет. Доставят его мотоцикл тут же на базу. Я к разведчикам в низине выражу благодарность». «Слушаюсь, сэр», — сказал солдат с ящиком. «Соберетесь к отлету, подхватите меня». Военный кинул взгляд на скорчившегося у его ног Кертиса. Тот лежал ничком в пыли, все тело сводило судорогами от нестерпимой боли. Человек отвернулся, стал подниматься по склону вверх. Вооруженные люди у него за спиной сгрудились вокруг умирающего фотокорреспондента. Часть первая. Начало. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом». Книга Исаии, глава 5, стих 20. Глава 1. Посреди дороги, в клубах дыма, который тянется от горящего дома на заднем плане, стоит начальник сайгонской полиции Нгуен Нгок Луан. Злобная черепашья головка торчит из громоздкого, пуля непробиваемого, задубевшего от пота кителя, правая рука выброшена вперед. Пальцы сжимают изящный никелированный пистолетик. Прямо перед дулом связанный офицер-вьетконговец, веки сомкнуты, из простреленного на вылет виска тонкой изогнутой струей бьет кровь. Стоя голышом, позевывая, Филипп Керкленд лопаточкой поддел со сковородки две безупречные глазуньи и ловко шмякнул их на тарелку. Подняв глаза на висевшую над плитой фотографию, криво усмехнулся. Лишь этот, единственный из множества сделанных им на Вьетнамской войне снимков,